Первое письмо Иоханна посланника Масиха. Глава первая. То, что существовало от начала, то, что мы слышали, что видели своими глазами, зачем мы наблюдали и к чему прикасались, то мы и возвещаем — слово жизни. Сама жизнь явилась, и мы видели ее, о чем и свидетельствуем. Мы возвещаем вам о вечной жизни, которая была у Небесного Отца и которую увидели и мы. Мы говорим вам о том, что сами видели и слышали, чтобы и вы тоже присоединились и имели общение с нами. А наше общение с Небесным Отцом и с Его Духовным Сыном Иисой Масихом. Об этом мы и пишем для того, чтобы вы, присоединившись, сделали нашу радость полной. И вот та весть, которую мы сами слышали от Масиха, и теперь передаем вам. Всевышний — это свет, и в нем нет никакой тьмы. Если мы говорим, что живем в общении с Ним, но сами ходим во тьме, то мы лжем и не живем согласно истине. Но если мы ходим во свете, как и Всевышний находится во свете, то мы имеем общение друг с другом, и кровь Его духовного Сына Иисы очищает нас от всякого греха. Если мы заявляем о том, что мы без греха, то обманываем самих себя, и в нас нет истины. Если же мы открыто признаем наши грехи перед Всевышним, то Он простит их нам и очистит нас от всякой неправедности, потому что Он верен и справедлив. А если мы говорим, что не согрешили, то представляем Всевышнего лжецом, а значит, Его Слова нет в нас.